желтые травы падало лето водой. Как долго ждали, так быстро простились и мы. Смотрели на этот последний снег, и так и не хотелось домой. И вместо снега мерещились травы сталой водой. То ветер, то тучи гонят под крышу нас, где слышно, как плачет осень на желтой дороге, на желтой дороге. Я поцелую последние листья последней весны. На вымытый пол ступаю босой тихо и медленно. И тот, что был рядом со мной, он тоже плакал во сне. Мы слышали, как плачет осень на желтой дороге. Thank you.